«Школа-то у нас общеобразовательная», — с игривым укором попенял ей Моусон. «А не какой-нибудь лицей для избранных, черт побери». Последнее замечание взбесило Шебу, уловившую в нем намек на ее аристократическую наивность, и она дала себе зарок добиться своего, даже если для этого потребуется визит к директору. Обещание она так и не исполнила. Закрутилась, по ее собственным словам. Слишком много было дел. А я осмелюсь предположить, что она просто потеряла к проблеме интерес, как это чаще всего и случается с доморощенными реформаторами. Через несколько дней после знакомства с Коннелли Шеба обнаружила в ящике своего стола набросок. Примитивный карандашный женский портрет на линованной бумаге, выполненный в излюбленном романтическом стиле уличных художников. Громадные глаза дамы пьяно косили, а ненормально длинные руки заканчивались беспалыми ладонями. Незнакомка таращилась в пространство с выражением хмельной чувственности. В глубоком вырезе блузы вспухали густо заштрихованные прелести. «Соблазнительная леди» — корявыми печатными буквами подписал свое произведение неизвестный художник. Шебе не составило особого труда догадаться, что она и есть соблазнительная леди, что рисунок задумывался как портрет, и что постарался над ним тот самый светловолосый парнишка с продленки. Нет, Шеба не обиделась и не занервничала. Напротив, она была приятно удивлена и польщена. На общем фоне царящей в школе жестокости эксцентричный поступок Коннелли покорил ее своей наивностью. Учитывая отсутствие подписи, Шеба решила не смущать автора и не показывать виду, что разгадала тайну. Рано или поздно, подумала она, Коннелли себя проявит. В самом деле, незадолго до каникул Шеба наткнулась на Коннелли за порогом своей студии. Он явно поджидал, когда она пойдет обедать. Шебе запомнилось, что парень был легко одет, не по сезону. На дворе стоял промозглый октябрь, а Коннелли в футболке и хлопчатобумажной курточке. Он почесал живот, ненароком задрав футболку, и продемонстрировав Шебе заметную впадину, уходящую к лобку. «А я и забыла, как выглядит юное мужское тело», — сказала мне как-то Шеба. «Видели рисунок?» — спросил Коннелли. Шеба разыграла изумление. «Как? Значит, это твой?» Коннелли робко признал ее правоту. Похвалив портрет, Шеба поинтересовалась, почему он не подписан. «Погоди-ка минутку», — добавила она, вернувшись в студию, и выдвинула нижний ящик стола, где хранила рисунок. «Подпишешь?» Топтавшийся на пороге Коннелли нерешительно глянул на нее. «Зачем, мисс?» Шеба рассмеялась. «Да просто так. Мне было бы приятно. Но если не хочешь, то и не надо. Хотя обычно художникам нравится, когда признают их талант». Коннелли пересек комнату и склонился над столом.